Глава 15. Снежный буран грыз пространство, рвал ледяными зубами толстые ветви деревьев, яростно вцеплялся в края крыш и пытался пробиться внутрь больницы через окна, постоянно пробуя стекла на прочность. Малинин вылетел в коридор, перепрыгивая через несколько ступенек, добрался донизу и, окунувшись в тишину коридоров, побежал в сторону морга. Он не знал, почему так торопится. Но ему казалось, что оперативник, который его все время раздражал, простым движением распутал всю паутину, и все встало на свои места. «Где Надежда?» — спросил он у уборщицы, собиравшей рассыпанные мусорные пакеты. «Улетела в метель!» — чавкнула старуха беззубым ртом. «Просто как в жопу ужалили! Вон стеллаж чуть не кувыркнула, пока к выходу бежала!» «Давно?» — Егор уставился на нее немигающим взглядом. «Минут 15 как!» «А чего случилось?» — спросила она в пустоту, потому что Малинин с Костей уже бежали в сторону прозекторской, где должен был быть медикамент. В кабинете главного врача было тихо. Милена сидела молча, глядя в стену. Унги старалась придумать, как все-таки ее разговорить, а Елена судорожно старалась сообразить, как не подпускать Малинина к этой женщине, потому что темная повязка ярости и безысходности напрочь лишала его рассудка. «Милена Витальевна, пожалуйста, постарайтесь понять», — со вздохом сказала Елена. «Вам все равно не удастся избежать наказания, но если вы сейчас пойдете на сотрудничество, то это зачтется». «Да?» — Милена сверкнула злым взглядом сквозь завесу слез. «Так, может, хоть жить останусь, а так они меня точно грохнут». «Кто они?» «Слушайте, оставьте меня в покое», — рыдающим голосом сказала Милена Витальевна. Елена немного подумала, потом достала телефон, пролистала несколько страниц и, развернув смартфон экраном к Милене, показала ей картинку. «Откуда у вас это?» — дрогнувшим голосом спросила Милена. «Это я», — просто сказала Елена. «Мои прошлые фотографии. Я не знаю, как объяснить тот ужас, что я пережила. Я не знаю, как обрисовать все те ночи отчаяния, когда я собирала себя по кусочкам. Потом упаковывала свою душу в непроницаемый сейф и жила дальше, движимая только местью. Но я вам скажу, что я точно знаю, что сейчас происходит с Софьей. И я точно знаю, что пережили те девушки, телами которых сейчас завален ваш морг». Елена замолчала и нахмурилась. «Почему вы сказали, откуда у вас это?» «Я такое видела», — деревянным голосом сказала Милена. «Где?» «Да Ковин этот сраный творил такое», — с надрывом в голосе проговорила Милена. «Вы состоите в Ковине?» поинтересовалась Унге. «Я ж не долбанашка!» Главврач посмотрела на Елену, потом перевела взгляд на Унге, и стало понятно, что она внутренне на что-то решилась. «Я не пошла в Ковин, но работала на них». Она помолчала, покивала головой, смотря на свои руки, и добавила. «Выхода у меня не было. Да и знаю я немного». «Хорошо», — Елена кивнула, и, встав, налила в чайник воды, снимая своими действиями официоз с беседы. «Вы просто расскажите, что знаете». Она сделала Унге знак, чтобы та записывала, и продолжила. «А мы, может, что-нибудь найдем для себя полезное». «Я замерзла». Елена чуть улыбнулась. «Можно я чай заварю?» «Конечно». Милена сразу как-то расслабилась и, встав, достала из шкафчика коробку с чайными пакетиками и плошку с печеньем. «Я в институте не самая успевающая была», — начала рассказывать она. «Думала, середнячком пойду, терапевтом в поликлинику. Но вдруг меня пригласили в одну частную клинику на хорошую зарплату. Я тогда сама удивилась. Но потом, когда первую денежку получила, то даже думать не стала, зачем и почему меня туда позвали. Проработала полгода, и вдруг мне предлагают повышение, но больше по административной части. А мне это было и на руку, да и по душе. Я к тому времени сама понимала, что я как хозяйственник гораздо лучше смогу работать. Мне даже интересно стало. Да и зарплату опять повысили, премию дали. В санаторий хороший съездила, даже на конференцию в Москву». Елена увидела, что Унге хочет перебить длинный рассказ, но тут же остановила ее и, чтобы сгладить момент, стала разливать кипяток по чашкам. «Вы, наверное, себе не можете представить, что для такого...» Милена задумалась. «Как же сейчас говорят те, что помоложе...» «А, вот. Для такого задрота, каким была я, как изменилась жизнь. И с уважением ко мне, и деньги есть, и вообще хорошо все. Я даже думать боялся о том, почему такая счастливая звезда прилетела. Но потом поняла. Лицо ее побледнело, и она продолжила. Я как-то задержалась, отчетов море было, и осталась до ночи, как раз полнолуние было. Иду я, значит, по коридору в сторону туалета. Вижу, две медсестры везут пациентку. Милена развела руками. А у нас хорошая частная клиника, экстренных никто не принимал, все операции дневные и плановые. Я пока думала, они шесть за угол, я за ними, и тут прибалдела, потому что они остановились перед стеной, пультом каким-то клацнули, она в сторону-то и поехала. Милена помолчала. А там коридор, и стоят двое в медицинских одеждах и в черных фартуках. А потом сбоку откуда-то с бумагами в руках выплывает наша Надежда. Тут-то она меня и приметила. Милена провела рукой по груди, наморщилась и, тяжело вздохнув, проговорила. Она мне еще так радостно рукой помахала, мол, сюда иди. Короче, пошла я. Милена покивала. И жизнь моя изменилась. Полностью. Там находился операционный зал, а еще комната, где они обряды всякие проводили. Например, ту девушку, что привезли, положил якобы на сохранение ее любовник, так как она отказывалась от аборта и угрожала всю жене рассказать. А там и деньги большие, и семья серьезная. Да и вообще, он просто хрен свой присунул красивой девочке, а в жизни своей менять ничего не собирался. И вот клиника за довольно серьезное вознаграждение решала вопрос. У девушки вызвали ночью скоротечные роды, ребеночек помер, да и сама не выжила. Надя там судмедэкспертом была и правильное заключение писала. А меня она выбрала так, как с детства знала. Она сама сказала, что просчитала меня, и точно могла быть уверенной, что я все сделаю, как она хочет. Потому что ссыкуха я. Милена замолчала, и Елена увидела, как лицо женщины проясняется, словно она снимала тяжелый груз, который очень устала таскать за собой столько лет. «А вот и получи, Надя, ответочку!» — цыкнула она. «А они что еще делали?» Милена отпила воды и продолжила. «Она мне тогда все показала. Плод продавали на аукционе. Ну, мало ли кому надо, для каких там колдовских дел или на опыты. Если органы какие нужны, тоже продавали. Ну и этот зал сдавали в аренду, если кому нужно было обряд провести». «Еще одна голова гидры», — пробормотала Унги. «Про гидру не знаю, но только я все это увидела, и у меня поджилки затряслись. В голове туман черный. Я тогда знатно приссала». Милена глубоко вздохнула. «И тут Надя мне все объяснила. Я могла уйти, даже пойти в полицию или куда еще, но на меня было составлено досье. Оказалось, что и как администратор я тоже говно, так как подписывала бумаги с такими перерасходами наркотиков, что меня уже даже нужно было посадить. Поэтому я или оставалась и была свадебным генералом, прикрывая их, а потом должна была переехать сюда и стать главным врачом этой сраной больницы, или поехала бы чуть северней, шить варежки лет на 20. «Почему именно здесь?» «Потому что», — Милена вздохнула, «Надя наша, правнучка той медички из ФАПа, что здесь чернь творила. А ФАП ее прабабка убедила именно здесь поставить, потому что это единственное место в поселке, где под землей аномально теплая система пещер, в которых они устраивали весь свой сраный шабаш и так далее. Это, в принципе, все, что я знаю», — выдохнула Милена. «Я к ним не лезла, делала, что говорили, и все. Но одно скажу, ваш опер прав, она у них королева». «У ее прабабки, когда она пропала, здесь дочка осталась. Ту в детский дом свезли, никого больше не было. Но, видимо, к Наде нашей перешел...» Она помолчала. «Дар или сила, хотя, как по мне, так проклятие. И Краснову Надя сказала в отдельную палату положить и половину этажа под нее выделить». «Что-то еще знаете?» «Нет», — Милена покачала головой. «Ну, рутину, конечно, всю расскажу, но я так понимаю, вам нужны маяки, где искать невесту вашего следака». Она цыкнула. «Но я здесь точно не помощник. Старалась как можно меньше в это говно лезть, чтобы не вляпаться». «А Кадарий?» — вдруг спросила Елена. «Этот с Надей постоянно какие-то дела делал. По мне он вроде принеси и подай, но однажды я услышала, как он с ней разговаривал». Милена задумалась. «Ну как на равных, что ли?» И поняла я, что он просто не светится и старается никому не показывать себя настоящего. Заход через Надю всегда делал. Вот нужен ему был врач в больнице. Он ко мне пришел. Она пожала плечами. «Это ж я вашему Малинину провралась, что Кадарий денег дал. Мне Надя сказала, чтобы я взяла. А денег мне не надо, у меня их хоть жопой жуй. Только тратить не могу и не хочу. Давно с пустой душой живу». «Милена, как думаете, они могут здесь прятать Софью?» «Это вряд ли», — Милена скривила губы. Здесь же не все врачи замазаны. Они старались прямо аккуратно все делать, чтобы лишнее никто и ничего не заметил, а так как она здесь уже была, то побоялись бы в виде пациентки сюда привезти, так как Малинина в городе знают, и кто-то точно бы позвонил. А мы Краснову прямо к ней отправили, — вдруг сказала Унге. Там сейчас Малинин, медикамент и Костя, — тихо произнесла Елена. Милена Витальевна, вы сейчас подумайте, что еще можете сказать нам. Важно все. Да я готовая, — печально покивала Милена. Я сейчас с вами все равно, что на исповеди. «Меня знаете, что удивляет?» — сказала Елена. «Поселок небольшой, у вас даже участковый один, ну и плюс Малинин, а больница аж 3 этажа с полным набором специалистов». «Все логично», — пожала плечами Милена. «Места труднодоступные, преступлений, — она помолчала, — не так много на первый взгляд, а вот болеем мы здесь часто, и вахтовики травмируются, а в такие бураны куда податься? Вот и пришлось больницу строить и штат набирать». Хотя, по совести, хороших врачей здесь почти нет, а оборудование все уже еле дышит. «Ну да», — покивала Унги в такт своим мыслям. «Им здесь очень удобно было. Я все думала, почему здесь, кроме того, что Тыкулка свою невесту ждет». Неутомимая дверь снова распахнулась, шваркнулась о косяк, и тяжело дышавший Малинин проговорил. «Ушла она. Как Костя увидел ее, сразу ушла». «Она очень осторожная. У нее чутье звериное», — покивала Милена. «Милена Витальевна сотрудничает с нами», — с нажимом сказала Елена. «Как там Краснова?» «Медикамент кудесник на все руки. Она уже в себя приходит. Но надежду он не видел. Он разбирается с последней жертвой. У нее удалены яичники, и это первая жертва с такими повреждениями. Хотя если им нужны были просто яйцеклетки, то их получить можно было и не таким способом. Тем более, как сказал медикамент, они непригодны для оплодотворения. «Почему они Краснову не убили и держали под седацией?» — задумчиво произнесла Елена. «Одни вопросы». В коридоре послышался шум, и в кабинет ввалились нагруженные коробками Мамыкин со Шмелевым. «Мамыкин, ты когда у Надежды дома был, ничего не заметил?» — Малинин глянул на криминалиста. «В смысле?» — покривился Мамыкин. «Есть предположение, точнее, мы почти уверены, что она главная ведьма местного Ковина, и, скорее всего, через нее можно найти Софью». «Кто?» — сломавшимся на тонкую ноту голосом спросил криминалист, потом прочистил горло и проговорил. «Я вроде не год в этом подземелье сидел. Когда так мир успел поменяться?» «Не сейчас», — отрезал Егор. «Сиди и вспоминай, что ты видел у нее дома». Только включи голову криминалиста. Постарайся понять, что может указать на места важных для нее локаций. «Я точно уволюсь с этой работы», — наливая себе воды, сказал Мамыкин. «Малинин, ты просто как чума, зараза!» — проскрипел он. «Я бы пошутил, что ты можешь добавить в крохотный список своих достижений секс с ведьмой. Но сейчас не время». Егор тяжелой рукой усадил его на стул. «Думай!» «Юра», — поджав губы, сказал Мамыкин. «Вот те две коробки отнеси в морг». «Зачем мы их сюда тащили?» — удивился Шмелев. «Потому что я один бы все это не допер, а там оставлять нельзя, а людей у нас нет!» — истерически проорал Мамыкин. «Хорошо, хоть участковый пришел, он помещение опечатает и придет сейчас сюда». Шмелев, бурча себе под нос, испарился из кабинета, в проеме столкнулся с Береговым, глянул на него из-под лобья и молча прошел мимо, а Юра развел руками и, покачав головой, проговорил. «Я много чего обошел, но везде чисто, просто люди работают, ну и, соответственно, болеют». «Надо к Кадарю ехать», — сказал Малинин. «Егор Николаевич, вы извините», — от дверей послышался голос участкового. «Но до дня даже не думайте, там буран такой, что не проехать. Сейчас никто нос не кажет». «Ладно, пока будем на месте разбираться». «Давайте я пойду с Анной поговорю», — сказала Унге. «Если она пришла в себя, может вспомнить что-то важное». «Иди», — кивнул Малинин. Береговой нервно дернулся, но Унги взяла его за руку и тихо сказала. «Выйдем на минуту». «Только недолго», — вскинул голову Малинин. «Нужно обсудить план действий». Юра покивал, вышел вслед за женой и посмотрел на Унги, уже ждущую его снаружи. «Юра!» — несколько нервно взмолилась Унги. «Я следователь и прекрасно понимаю, что здесь происходит», — сказала она и неожиданно обняла его за шею. «Сейчас всем непросто, особенно Малинину. Людей мало, Происходящее понятно лишь наполовину. А главное, мы почти ничего не можем. Плюс этот капкан погодный снаружи. Она прижалась к мужу, но потом снова посмотрела на него. Я тебе обещаю, что это последнее расследование в поле. Мне дороги семья и наши... Унги улыбнулась и погладила себя по животу. Дети. Я уйду на аналитическую работу. Тем более мне уже предлагали перейти. Договорились? Точно. «Как там, — говорит один из твоих оперов, — улыбнулась Унге, — зуб даю, товарищ начальник. Все, я пошла, потом все обсудим». Юра посмотрел ей вслед, и внутри у него завозилась темная тоска, осела нехорошим чувством, но Береговой остановил себя и вернулся в кабинет Милены, в одночасье ставший штабом для их следственной группы. «Лена, вызывай следователей и оперов. Мы, как всегда, раскопали то, что теперь будут доделывать другие». «У тебя, Малинин, уже кличка появилась. Стартапер». «Почему?» — покосился на Елену Егор. «Ну ты такие жирные куски вытаскиваешь, а потом всю рутину уже другие доделывают и звездочки получают». «Тогда больше подошла бы золотарь», — заметил Мамыкин. «Пошутим дальше или поработаем?» — сузив глаза, спросил Егор. «Извини, просто все устали и на нервах. Нужно хоть что-то для подпитки нервной системы. Я местным не верю, не может быть, чтобы никто замазан не был», — набирая сообщение, сказала Лена. «Своих возьму. Сообщение подвесило, связь появится, сразу пройдет. Хотя нужно, конечно, спутниковый с собой возить. Что дальше делаем?» «Что?» — пожал плечами Малинин. «Посох ждем, и когда метель эта уляжется. Как дополнительные силы приедут, нужно больницу эту с чердака до подземелья прочесать, специалистов вызвать и как-то проверить до конца эти пещеры». Антон Павлович, несколько смущаясь, почесал бровь, потом тихонько подошел к чайнику и, осторожно потрогав за бок, налил в стакан кипяток. «Я, простите, чаю хлебну. Не ел с утра ничего. Аж поджилки трясутся». «Да, конечно», — сказала Елена. «Можете не спрашивать. Вы за Кадарием что-нибудь замечали странное?» «Не особо», — пожал плечами участковый. «Он такой в себе весь. Да и не о чем нам особо было общаться». «Знаешь, что нужно еще проверить?» — вдруг спросил Егор. «Софью Хватиков приглашал в какой-то театр самодеятельности. Он недалеко от нашего штаба. С чего бы ему там тереться?» Хорошая мысль, покивала Елена. «Ты чё такой смурной?» — спросил Антон Павлович Берегового. «За жену переживаю, но если пойду за ней сейчас, хорошего не будет». «Давай я пойду», — потирая руки, сказал участковый. «А то я с Сиднем сижу. Да и на меня она не подумает, что я с проверкой. Я вон чаем подзарядился и снова готов к службе». «Спасибо», — облегченно выдохнул Юра. Унги толкнула дверь, ведущую в подвал, слегка отшатнулась от ударившей в нос вонючей ледяной струи, затем, почувствовав легкую тошноту, достала конфетку из кармана, скрипнула фантиком и, оглядевшись, куда бы пристроить бумажку, поморщилась, маскируя появившийся внутри страх под брезгливость. Проскочив в первый коридор, Унги зашла во второй, порадовалась веселому танцу электричества во всех лампочках и отвлеклась от своих мыслей, глядя на стены, покрытые трещинами и пятнами. Когда она прошла уже половину пути, ей вдруг стало казаться, что за ней следят, хотя она была совершенно одна. Однако в голову постоянно лезли дурацкие мысли, вспомнился тошнотный доктор, и Унги ускорила шаг. Вдруг впереди послышался звук. Можно было подумать, что кто-то пробежал, оставляя легкие следы. Но на видимом пространстве никого не было. Унги остановилась, огляделась, но кроме ободранных стен и ржавых труб под потолком, здесь больше ничего не было, и в этот момент она увидела, как впереди что-то шевельнулось в темном углу. Унги отступила, судорога страха перехватила дыхание, и ей уже хотелось кричать, но она не могла выдавить из себя ни единого звука, особенно когда увидела, как от стены отделилась тень и стала перемещаться в ее сторону. Тень... Высокая, угловатая, без четких краев. Она не двигалась, как человек, а скользила, словно дым, и почему-то чувствовалась в ней странная пустота, где притаилась холодная звериная злоба. Унги стала отступать, сердце набатом билось в ушах, в мозгу ревела сирена ужаса, и в эту минуту в ее уши снова заполз шепот, холодный и липкий. «Ты нарушила процесс. Спасла. Значит, займешь ее место. Но так даже лучше. Ты уже беременна». Тень рванулась вперед, ее когтистые очертания растянулись, готовые сомкнуться. Унги закричала, но громкий хлопок разорвал тишину. Тень дернулась, перевела свое внимание на появившегося в конце коридора участкового, стоявшего с пистолетом в руке. «Серьезно?» — В замкнутом пространстве снова материализовался шепот. «Да беги же ты!» — прохрипел Антон Павлович. «Ну-ка, отойди от нее!» Он сделал шаг вперед, навел пистолет на высевшуюся тень и хотел снова нажать на спусковой крючок, но лишь поскреб пальцем по холодному металлу, не в силах сделать выстрел. Вдруг тень завизжала и исказилась в размерах, став еще больше, и метнулась в сторону Унги. «До морга одна дверь, беги туда, там люди!» — успел крикнуть участковый, встав между Унги и тенью. Дверь со стороны морга распахнулась, и на пороге застыл Шмелев, пытающийся впихнуть в свое цивилизованное сознание происходящее. Он четко видел, как нечто огромное и темное душит участкового, прикрывающего собой Унги. «Стреляй!» — привел его в сознание окрик участкового. «Чего ты ждешь?» — слабо добавил он, чувствуя, что проваливается в топкое болото непонятной внутренней боли. Шмелев, как по команде, выхватил пистолет, пальнул в сторону странной фигуры и только спустя мгновение увидел, что в подвале, кроме жены Берегового и участкового, никого нет, а пуля, которую он только что отправил вперед, прошила живот Антона Павловича, прошла на вылет и застряла внутри Унги. «Молодец!» — послышался чей-то голос. «Всю работу за меня сделал». Тень появилась снова, ощерилась и, повернувшись к затухающей Унге, проговорила. «Передавай привет Малинину». Шмелев стоял не в силах сделать шага, позади него послышался топот, Денис, прибежавший на звук выстрела, пронесся мимо, сунул пальцы к шее участкового, потом бесцеремонно откинул остывающее тело в сторону, пробрался к Унге и рявкнул оперу. «Что встал? Быстро каталку сюда тащи из коридора!» Медикамент как можно бережнее поднял Унге на руки, глянул на холодное железо каталки и, кивнув Шмелеву, сказал: «Свитер свой сними, кинь сюда!» Он положил Унге и, обернувшись к оперу, добавил: «Иди в мою коморку, там Анна. Забирай ее и идите наверх. Одну ее не оставляй». «Что сейчас произошло?» — бледными сухими губами спросил Шмелев. «Ты зачем ты убил участкового и, возможно, Унге?» Медикамент взялся за каталку и быстро пошел в сторону перехода, ведшего в больницу. «Делай, что я сказал. Здесь нам оставаться нельзя». Денис, насколько мог, быстро бежал по коридору и еще издали заметил, что Малинин разговаривает с Еленой перед дверью. «Срочно нужна операционная!» — закричал он. «Пусть Милена вызывает операционную бригаду!» Елена метнулась обратно в кабинет, подскочила к главному врачу и, стараясь не показывать Береговому вида, шепнула. «Сегодня какая смена?» — спросила Елена. «Нормальные врачи?» «Сегодня хорошая», — выдохнула Милена. «Они всех своих на завтра готовили. Прям задолбали графики сверять, чтобы никого чужого не было. Я еще удивилась. Обычно так никогда не было». «Быстро собирай команду и в операционную», — коротко сказала Елена. «Пошли». «Что случилось?» — вскинулся Юра. «У тебя есть задание?» — как можно более равнодушно спросила Елена. «Ну вот и займись им», — проталкивая на выход Милену, добавила она. Милена, на удивление, молниеносно нашла дежурного хирурга и анестезиолога, матерными криками пригнала медсестер и двумя короткими фразами объяснила, что будет с врачами, если они не спасут Унге. «Я с ними», — коротко сказал Денис. «Что произошло?» — идя рядом с медикаментом, спросил Егор. «Там в коридоре Антон Павлович остался», — на ходу сказал Денис. «Он 200. Их Шмелев застрелил. Но он не виноват». «Я ничего не понял». «Я тоже», — медикамент воткнул в Егора взгляд. «Но сейчас моя задача — помочь спасти Унге». Малинин с Еленой остались стоять перед входом в операционный блок, смотря друг на друга в полном бессилии и непонимании, пока в другом конце не появился Шмелев, катящий перед собой кресло с сидящей в нем Анной. «Так, сейчас Береговой все поймет, и тогда всем кранты. Шмелев ведь точно каяться будет», — рванул вперед Малинин. «Сюда иди», — шикнул он на Васю, открывая дверь с надписью «Ординаторская». «Здесь сиди и не вздумай даже рта открыть, пока во всем не разберемся. Ты понял?» «Егор Николаевич», — безжизненным голосом сказал Шмелев. «Я вообще... Иди туда, я тебе сказал, там никого. И ни ногой, никуда, и главное, рот не раскрывай». Малинин захлопнул за ним дверь, посмотрел на Елену и быстро проговорил. «Пошли, ты Берегового отвлечешь, а я с Дымовым в подвал схожу и постараюсь...» Вдруг Малинин осекся. «Погоди, а где Милена?» «В операционный зал вошла с ними». «Точно?» «Точно», — Елена успокаивающе кивнула. «Я сейчас туда схожу, а ты пока посмотри, что там с участковым», — тяжело вздохнула Елена. Зайдя в безмолвное помещение с тремя отдельными залами, Елена посмотрела через стекло туда, где сейчас врачи боролись за жизнь Унги, но, не увидев там Милены, пошла дальше. Она аккуратно вошла в темное пространство второй операционной, оглядела пустое дремлющее помещение и пошла на выход, потом открыла дверь в последний зал и, зайдя внутрь, увидела, что Милена сидит и смотрит в затянутое темнотой и бесконечным снегопадом окно. «Милена, вы все сделали правильно», — пожала плечами Елена. «У нас теперь появилось некое понимание ситуации. Конечно, пробелов еще очень много, но все-таки вы дали много ценной информации. Я понимаю, что вы себя простить не сможете. Но сейчас вы сделали шаг в этом направлении». Елена помолчала. «И вы знаете, я вас прощаю. Хотя конкретно к моей ситуации вы отношения не имеете, но я вас прощаю». Елена осеклась, увидев, как по светлому полу растекается темное пятно и стремится доползти до полоски света, пытаясь дать знать о себе. Судорожно нащупав в кармане мобильник, Елена включила фонарик и увидела, что под Миленой растеклась огромная лужа густой красной крови, как было бы, если бы из нее разом выпустили весь запас кровяных тел. Елена сделала шаг вперед, аккуратно встала на сухой островок, тронула Милену за плечо, и та сразу же стала валиться на бок, увлекая за собой стоящий неподалеку лоток с инструментами. Упав, тело главврача зацепило стойку для капельницы, и та полетела в Елену, рассекая ей лицо. Из пореза моментально заструилась кровь и стала капать, смешиваясь с натекшей лужей. Малинин, быстрым шагом войдя в кабинет главного врача, коротко взглянул на Берегового, выцепил взглядом Дымова и, кивнув ему, сказал: «Костя, со мной». «Егор Николаевич, что происходит?» — покосился на него Береговой. «У нас, Юра, полный трындец происходит, если ты не заметил», — рыкнул полковник. «Вы с Мамыкиным что-нибудь выяснили?» «Пока ничего нового». «Ну тогда не отвлекайтесь. Пошли». Он коротко махнул Дымову. Шмелев, стоявший посреди ординаторской, не двигался ровно с того момента, как его сюда втолкнул Малинин. Он все еще не мог уложить в голове произошедшее. Опер даже не мог осознать, за что зацепиться, чтобы попытаться объяснить себе эту ситуацию. «Ты не виноват», — послышался тихий голос Красновой. «Я застрелил двух человек». «Ты в них стрелял?» «Нет». «Ты можешь присесть рядом?» — тихо спросила Анна. Сделав несколько шагов на деревянных ногах, Вася дошел до проваленного диванчика, сел и, глянув на Анну, снова застыл. «Я попала сюда по собственной глупости», — вдруг сказала Анна. «Я соврала Унге». «Ну как соврала?» — она пожала плечами. «У меня был молодой человек, и он меня бросил. Причем так некрасиво и больно, что я решила отомстить и навести на него порчу». «Самое тупое решение в моей жизни», — выдохнула она. «Когда мы в этот долбанный клуб пришли, нам дали анкеты, где был вопрос о том, зачем мы пришли. И одним из вариантов было, чтобы отомстить. Я выбрала его, потом, конечно, забыла. Но через полгода ко мне подошла руководительница и спросила, готова ли я воплотить в жизнь то, что хотела. А мой бывший к тому моменту выкладывал свои счастливые фотки с другой, и, как назло, именно в тот день сделал ей предложение. Я была просто в ярости. Ну, короче, я сказала «да». Она помолчала. И потом мне предложили выбор, кого я хочу из них принести в жертву. Его или ее. Знаешь, что я ответила? Обоих. Хотя ее я даже не знала. Анна помолчала. Прошло еще немного времени, и тут руководительница говорит, что, мол, праздник будет и банкет, нужно одеться красиво, и что порча пойдет как раз после праздника. Краснова пожала плечами. Я не особо вдавалась в подробности, так как в тот ресторан, куда меня позвали, я сама бы никогда не попала. То, что было после, помню плохо. В голове всплывают лишь картинки какого-то киношного шабаша, что ли. А потом я очнулась в той лодке, где меня ваш старший нашел. Краснова помолчала. Но самое страшное, что меня как-то привели в чувство, когда я в палате была, и показали кино. Она ненадолго замолчала, смахивая слезинку, скатившуюся из почти безжизненных глаз. Мой бывший и его невеста заживо в машине сгорели, а мне сказали, что я дала на это добровольное согласие и теперь должна заплатить. Вот только не уточнили, как именно. Так какая-то дичь. Ну да, покивала Анна. Я тоже думала, такого в жизни не бывает. Вроде больницы, люди ходят. А я лежу, и мне на помощь не позвать. Сама вляпалась по самые уши и людей приговорила. А хочешь, еще кое-что скажу? Вася посмотрел на нее, кивнул, и ему показалось, что после рассказа Анны внутри у него что-то сдвинулось, и ноша сделанного стала чуть легче. Я была где-то в горах. Там снег был. Меня привязали к столбу, и ко мне подошел человек. Она задумалась. Нет, не человек. У него лица вроде как и не было. Потом он что-то ходил, бормотал. Возле него суетилось еще несколько, и они ставили столбы там, где он говорил. Потом я провалилась в бессознанку. Но этого чувака никогда не забуду. Чувство такое жуткое, будто не человек передо мной, а что-то потустороннее. «Я видел странную фигуру», — деревянным голосом сказал Шмелев. «Я в нее стрелял, но она растворилась. Но я не понимаю». «А ты пока отпусти». Анна взяла его за руку. «Должно время пройти. Я тоже не сразу осознала. Они ж меня не всегда без сознания держали. Я просто двигаться не могла. А вот мысли гоняла. Страшно, капец. Орать хотелось от того, что в голове вертелось, а потом вроде как успокаиваться начала. Никогда себе не прощу. Но вот кожу с души уже рвать не могу. Слишком больно». Дверь раскрылась, на пороге остановился Береговой и, оглядев сидевших при жидком свете настольной лампы людей, медленно произнес. «Никого найти не могу. А вы чего здесь?» И вдруг нахмурился. «Ведь вас Унги пошла допрашивать». Шмелев хотел что-то сказать, но Анна перебила его и проговорила. «А нам здесь старший ваш сказал сидеть, и вот его оставил со мной, чтобы охранял». «Понял», — сказал Юра и вышел в коридор. «О, Егор Николаевич, мы там кое-что нарыли». Он пошел навстречу Малинину. «А вы откуда такой?» Он увидел запачканный кровью край свитера Егора. «За мной», — коротко сказал Малинин и быстро пошел к видневшемуся вдали входу в операционный зал. Он первым вошел внутрь, увидел спину медикамента в помещении процедурки и сидящую на кушетке Елену с разбитым лбом, на который он накладывал швы. Что случилось? Денис на минуту отвлекся, повернулся к ним и, увидев Берегового, сказал: «Опасности для жизни нет». «А что случилось?» Юра дернулся к Елене, но Малинин остановил его и, показав глазами в сторону операционной, где горел свет, произнес: «Слышал? Опасности для жизни Унги нет. В нее стреляли, ее прикрыл собой Антон Павлович. Он мертв». Юре показалось, что пол съехал в сторону, а он стоит на хрупком мостике и вот-вот покатится вниз и будет долго скользить, пока не разобьется. В его памяти проявились слова Клары, и он переспросил: «Еще раз, пожалуйста». «Иди, врач вышел». Малинин кивком показал на доктора, а сам повернулся к Елене. «И?» «Милену зарезали. Я не сразу увидела. Ну и вот лоб растекла. Хорошо меня Денис нашел, а то я сознание потеряла». Малинин выдохнул, громко выматерился и вышел вон. «Мамыкин, в операционном зале Милену зарезали. Думаю, там криминалист нужен. Еще Антона Павловича застрелили, но это уже в подвале». «Зачем?» — поджав губы, спросил Мамыкин. «Мне кажется, мы эти улики просто коллекционируем», — скрипя выдохом, сказал он, поднимаясь с места. «Да, и я вспомнил. Утром я спал, а Надя...» Он замолчал и прокашлялся. «Короче, по телефону она говорила и сказала, ну так неясно, про какой-то театр. Это может быть полезно? Здесь вроде театров нет». «Есть», — твердо сказал Егор. «И ты сейчас подтвердил мои предположения». Мамыкин вышел, а Егор, впервые за долгое время оставшийся в одиночестве, подошел к окну и, взглянув на заснеженную улицу, надолго застыл, пытаясь справиться с щемящей болью внутри, которая очень мешала думать.